твои глаза и пальцы рук твоих усталых. Все это так знакомо, где-то было, где-то били, мне казалось, что у нас уже фактически с тобой ничего не осталось. Заходишь как себе домой, вещи собираешь, все, что мне дорого, ломаешь, бьешь собой и забираешь. Глаза, слова и губы, все это давно забыто. Я не хочу, чтоб запах рук остался на щеках моих небритых. Все забери, что ты мне подарила, и разорви ты старый наш фотоальбом. Записки, письма, слова в автоответчик, сожги, сотри. Давай забудем обо всем, всем. Себе оставлю только фото, впрочем, можешь взять и фото. Я не хочу, чтобы тебе мне напоминало что-то. Уходи. Что ж, давай прощаться. Все это не могло, ты знаешь, так больше продолжаться. Уходи, если сможешь, стань опять одинокой. Забирай все, что хочешь, только сердце не трогай. Уходи, если сможешь, стань опять одинокой. Забирай все, что хочешь, только сердце не трогай. Ничего не значит, я остаюсь один, моя душа и сердце плачет. Уходи, если сможешь, стань опять одинокой. Забирай все, что хочешь, только сердце не трогай. Уходи, если сможешь, стань опять одинокой. Забирай все, что хочешь, только сердце не трогай. Уходи, если сможешь, стань опять.